Баба поклонилась, поблагодарила колдуна и, бережно завернувши горшочек в полотенце, пошла домой с сладкою надеждою на действительность лекарства и с твердым решением им воспользоваться при первом случае. Случай не преминул представиться, и, как бы вы думали, надежда не обманула ее. Лишь только при нападении мужа возьмет она в рот волшебной настойки, как он и станет утихать, утихать, утихать, и вовсе, наконец, умолкнет. «Ай, дьячок, — думает себе баба, — вот удружил, как рукой снял». А муж, с своей стороны, удивлялся такой странной перемене женою, которая прежде бывало не давала ему выговорить слово, пока язык не притискивался зубами от его ударов, а теперь стала шелковую, и рад был, что у них в доме завелся покой. Оба стали жить мирно и счастливо. Молва о дьячке распространилась. Соседки Егоровны, которые также имели право жаловаться в том или другом отношении на своих мужей, свекрови и невесток, стали обращаться беспрестанно к колдуну своими просьбами и не с пустыми руками, а отходили от него с водами, травами, корнями и прочими снадобьями, которые в самом деле приносили им пользу более или менее. У соседнего помещика, вдовца, дочь, любимое дитя, девушка лет 19, резвившись и бегавши на лугу в сопровождении своих мамушек, нянюшек и сенных девушек, обронила дорогое свое колечко, тампаковое, осыпанное стеклярусом и купленное отцом ее у жида, недешевую ценой на ростовской ярмарке. Тампаковая из сплава меди с цинком. Поднялась сумятица, барин в жестоком гневе, не имея сил смотреть без горести на слезы любимой дочери, обещался пересечь всю дворню от мала до велика, если кольцо в два дня не будет отыскано. Бедные рабы искали, искали. Кажется, ни одной порошинки не оставили без внимания на том месте, где, вероятно, кольцо было потеряно. На лугу между прудом, птичным двором и садом, но все было безуспешно. Кольца нет нигде. Все повесили голову, ожидая исполнения грозных обещаний, которые барин всегда сдерживал свято. В это страшное время случилось у ключницы бабы из Рожественна, та кума, которая рассказывала свате Терентьевой жены о происшествии с лошадьми. «О чем горюете? Вот какое с нами несчастье! Да ведь вашему несчастью пособить можно. Ничего. Как так? Наш дьячок Григорий узнает тотчас, куда девалось кольцо. На медне Терентью он разом указал украденных лошадей, а невестке Егоровне превратил мужа, что он полюбил ее так, как нас хозяева никогда не любливали. Только на подъем он тяжел. Надо просьба, да и просьба, подарки, да и подарки. Ключница с такой доброй вестью к няне, первому человеку в доме, а няня к барину и пала в ноги. Отец наш родной, яви божескую милость. Какую милость явить тебе, старая хрычевка? Я научу тебя смотреть за дитяти. Будешь ты у меня бегать за нею да оглядываться? Дай мне слово вымолвить старой твоей служанке, батюшка. Не о себе прошу я. Буди надо мною воля барская и божеская, если я в чем негодное провинилась. Но что еще такое? Говори. В Рождествене узнали мы, наверное, дичок великий чернокнижник, но не всякого зова слушается. Помоги нам, рабам твоим, доискаться до истины. Пошли за ним от своего имени, и он твоей милости не ослушается, а мы все сложимся и дадим ему, что надо за труды, хоть из месячины, ведь не дворяне, день-другой и поголодать можем, лишь бы драгоценное колечко нашей барышни отыскалось. Месячина месячное содержание дворовых людей. «Пожалуй», — сказал барин смягчившимся голосом, — «только смотри, если от этого не будет толку, если он именем моим призовется по-пустому, так я шкуру с тебя сдеру вдвойне». «Хоть втройне, мой родимый, сколько твоей душеньке угодно». Снаряжено и отправлено посольство звать дьячка с усиленными просьбами, значительными гостинцами и еще большими обещаниями, которых, разумеется, не жалели посланники, подвергавшиеся в числе дворни близкой уже опасности. Дьячок после нескольких отказов наконец согласился и отправился вместе с Пономарем. Приехав к помещику, они были угощены как следует, а, наконец, приступили к делу. Сперва собрали свидетелей и расспросили всех обстоятельно при барине, где бегала барышня, с кем, когда, какие сделаны поиски. Потом пошли на место, осмотрели, подумали, пошептали между собой, почитали. «Никого, кроме вас, здесь не было?» — спросил Пономарь дворовых людей. «Никого, наши отцы. Разве только птицы гуляют здесь часто около пруда?» «Птиц на очную ставку!» — воскликнул как будто обрадованный колдун. Тотчас выгнали всех птиц, кур, уток, индея, гуси, которые подняли все вместе ужасный крик, как бы в противоположность мертвому молчанию многочисленной дворни. «Здесь виноваты», — продолжал Пономарь, окинув взором новых свидетелей. «Потрошите сначала этого индейского петуха». Повар побежал за ножом. Сметливый колдун, сообразя все обстоятельства дела, узнанные из допросов, расчел, что кольцо не могло быть украдено при известной строгости барина и нравственности дворни, по крайней мере, вор тотчас был бы открыт общими усилиями людей, которые должны были страдать все за одного виноватого. Оно не могло также и затеряться на лугу, ибо вся земля была почти сквозь решето просеяна, а трава по стебельку перебрана. Куда ж оно девалось? Услышав, что на этом месте гуляли птицы, он тотчас вздумал, что которое-нибудь из них склевало кольцо, точно как случилось нечто подобное на его собственном дворе несколько лет тому назад, и первое подозрение его пало на толстого индейского петуха, которому, разумеется, легче было проглотить эту вещь, нежели какой-нибудь курицы или утки. Впрочем, Пономарь решился в случае нужды перерезать под разными предлогами и других птиц покрупнее, а потом, если б нигде не нашлось пропажи, указать место, где она была, и, наконец, сложить вину на птичника. Но выбор его был так удачен, что лишь только распороли принесенным ножом желудок индейского петуха, как кольцо явилось пред очами всего изумленного собрания. Барин захохотал, дочь запрыгала, дворня ахнула и отдохнула. Опала тотчас была снята с нее с пригрозою, чтоб впредь такого беспорядка не случалось. Сам умилостивившийся барин наградил колдунов мешком меди, слуги один за другим приглашали их к себе по дворам, угостили всем, чем могли, и отпустили с благословениями. В удовольствии, с полными карманами и узлами, сытые и пьяные, возвратились они домой. Добродушный дьячок был еще рад, что столько людей через его посредство избавилось от жестокого незаслуженного наказания, и согласился, наконец, с удалым своим сотрудником, что такое колдовство не есть еще действие слишком предосудительное, и что в нем вместе с грехом есть и спасение. У другого соседнего помещика, знакомого с первым, пропало 10 000 рублей денег, только что полученных им из дальней оброчной деревни. Пропало в то время, как он должен был дать задаток за стаю гончих собак, и домашний театр с актерами, музыкантами, танцовщиками, танцовщицами, декорациями и гардеробом одному промотавшемуся князю. Пылая гневом, передает он собравшимся соседям свое горе и просит у них совета, как поступить в таком критическом положении. Помещик, у которого нашлось кольцо, рассказывает об известном приключении. «Спрос не беда», — приговаривают другие. «Попробуйте, пошлите за колдунами, хуже ничего не будет». Прочие одобряют совет, и помещик посылает уполномоченного дворецкого в село Рождественно. Дичку не хотелось ехать, как будто сердце его предчувствовало, но делать было нечего. Колдуны условились в цене и, получив подарок, прибыли. Пономарь с обыкновенной смелостью, которая всегда предвещала ему удачу, а дичок с робостью, которая придавала ему вид какой-то таинственности и важности. Пономарь начал расспрашивать барина о всех подробностях, когда он получил деньги, через кого, при ком, куда спрятал, когда хватился, кто около него ходит, потом приступил к людям с допросами так, что они принуждены были рассказать ему все свои движения в продолжении последних дней. Но, увы, все концы схоронены были так, что Пономарь не мог добраться даже до подозрения, несмотря на то, что пот катился с него почти градом, и вопросы все истощились. Однако он не уныл. Между тем, как дичок стал читать книгу, он спросил воды, заставил всех дворовых людей глядеться в нее, подмечая лица, и опять, не увидев ничего, пошептался с дичком, у которого зуб не приходился на зуб, как будто б его поймали с поличным. И сказал торжественно, что они узнали уж почти все, но не могут выговорить узнанного после захождения солнечного. «Завтра, перед полуднем, мы скажем всенародно всю правду, а теперь просим отпустить нас на покой для окончательного совещания». Им отвели покой в сенном сарае и принесли всякой всячины на ужин, ибо время уже было позднее вечернее. Там за штофом вина стали они рассуждать между собою, как, не уронив чести, с добрым именем и здоровым телом могут они избавиться от предстоящей расплаты и за прежние подвиги. Помещик этот, псовый охотник и сумасбродный забияка, мог арапникам выместить на их спине ответ неудовлетворительный. Сам Пономарь, несмотря на хмель, призадумался, а дьячок начал укорять его за то, что ввел в такой грех. Напрасно первый ободрял робкого товарища надеждою на какой-нибудь неожиданный случай, который и прежде спасал их часто. Товарищ не хотел ничего слушать и считал всякую минуту до утра как преступник, осужденный на казнь. Между тем, с одной стороны, за сараем запел петух. «Вот и первый посол к нам является», — сказал он унылым голосом, чувствуя, что время к ответу приближается. Что же? С другой стороны к сараю в эту минуту подошел вор, укравший деньги, барский камердинер, желая подслушать и подсмотреть, что делают колдуны. Как услышал он слова Дьячковы, так и обмер, приняв их на свой счет. Тотчас побежал он к своему соучастнику и рассказал ему, что воровство открыто, и дьячок узнал даже его приближение. Тот, не веря ему, стремглав с ним к сараю, и в это же время с другой стороны стал петь второй петух, а дьячок тем же голосом воскликнул: «Вот и второй посол к нам приближается». В страхе и трепете воры в сарай и на колени пред колдунами, которые испугались не меньше их этого неожиданного явления. «Наш грех, простите и не погубите!» «Ах вы, каналии, что вы наделали это?» — сказал Пономарь, оправившись. «Но если б мы, не жалея вас, сказали вчера барину, в чьи руки попались его денежки, что сталось бы с вами?» «Мы думали было, что вы не узнаете нас». «Как не узнать нам?» — коли на том стоим. Отцы, по гроб вашей милости не забудем, рубашку себя скинем для вас, лишь только закройте беду. Целы ли деньги у вас? Все целы. Ну, хорошо. Смотрите, вперед не грешите. Деньги отнесите в поленницу на заднем дворе и положите под шестой ряд, а нам теперь хоть в задаток что-нибудь из обещанного. Воры исполнили милостивый приказ и принесли на поклон своим благодетелям 4 холста и обещали вскоре доставить гораздо больше. «Ступайте теперь спать с Богом. Утро вечера мудренее». «Ну что скажешь, Кирилла?» — воскликнул Пономарь, смотря на дичка, обеспамятовшего от радости. «Ведь нам 500 рублей получать теперь по условию». «И спалать», — отвечал дичок. «И спалать хвала слава». Потолковав еще несколько минут за остатком вина в штофе, легли они оба спать на постланном сене, довольные, веселые и пьяные. Поутру с торжествующим видом, опохмелившись и позавтракавши, пришли они к барину, сидевшему за чаем, своими гостями, и сказали ему, что деньги его целы и лежат в таком-то месте, но что имени воров узнать они еще не успели. «Черт их возьми!» — воскликнул обрадованный барин. «Лишь бы отыскать мне мою пропажу!» И пошел вместе с дичком, пономарем и гостями на указанное место. Деньги тут. Все присутствующие не верили своим глазам. Удивлению, радости, шуму, крику не было конца. Тотчас по условию отчитал хозяин колдунам 500 рублей, поблагодарил за услугу, велел напоить, накормить и отпустить с честью, а сам на радостях начал пировать своими гостями. Дьячок и Пономарь, получившие такое щедрое награждение, вне себя от удовольствия отказались от предложенной телеги и пошли пешком домой в свое село, отстоявшее оттуда не более как на 10 верст. Между тем барину, охмелевшему на перу, жаль стало денег, данных по условию. «Отниму-ка я их назад», — подумал он про себя. «Молодцы, чай, недалеко еще от деревни». Тотчас велел он собраться охотником, поудалее, сел сам на коня потихоньку от гостей и во весь опор пустился по той дороге, по коей отправились гости. Через 4/4 часа, проскакав 4 версты, увидел он их вдали, идущих прямо перелеском. Увидел, испугался. «Но если они в самом деле чернокнижники и накричут на меня какую-нибудь беду во злости, дай я еще испытаю их». Он велел остановиться спутником, соскочил с лошади и поднял большого жука, который переползал через дорогу. «Узнают ли они, что у меня в руке?» Сею мыслью, с шумом и криком, поскакал он на путешественников. Те не успели оглянуться, как барин с десятком охотников был почти пред ними. Все скакали прямо на них и, очевидно, с злым умыслом. «Ну, попали жучки в барские ручки!» — закричал Пономарь, и у барина подкосились ноги, опустились руки, и жук выпал. «Здорово, ребята! Счастливый путь!» — чуть пробормотал он им сквозь зубы. «Охотники, домой!» И все поворотили коней назад, оставив счастливцев в величайшем удивлении, что значит это странное посещение. Таким образом долго промышляли наши герои, и благодаря смелости, рассудительности, а особливо удаче, нажили порядочное состояние. Так нет, захотелось еще больше. Даже самому совестливому дичку, ослепленному счастьем, так понравился выгодный промысел, что он позабыл прежнее свое намерение. Но повадится кувшин по воду ходить, там ему и голову положить. Слава о подвигах колдунов распространилась слишком далеко, до епархиального начальства. Проказников взяли к суду, судьи порядком допросили их, порядком опустошили их сундуки и приговорили отреша от должностей разослать в монастыри на покаянье. Так кончились их похождения.